Врач сказал, пока только это. Полукровка обернулся на двери, достав из кармана флягу, протянул мне. Но мы-то знаем, что это тоже можно. Крепкое пойло из фляги обожгло мне горло, а заодно прочистило мозги, и я не стал задавать вопрос, кто победил, какие дела, выдавил я, с помощью Ферина приподнимаясь на спинку кровати. Бойцы Таринга старшего жгут усадьбу одного из тех уродов, кто это устроил. Стража штурмует резиденцию второго. Мои бойцы заблокировали в доме третьего. Как Тунир, лучше, чем ты. Полукровка поправил мою подушку, осторожно поставил поднос мне на живот и протянул ложку. Надо все съесть. Очень мощная волшебная похлебка. Через 2 часа будешь как новенький. Ну надо так надо. Непослушными пальцами я зачерпнул первую ложку. Нюхать на всякий случай не стал и сразу проглотил. Ух, внутри будто взорвалась маленькая бомбочка, и тепло разлетелось от пяток до макушки. Класс, а я что говорю, ешь. Сюда больше не придут, спросил я, проглотив вторую ложку. Они больше никуда не придут, усмехнулся, усаживаясь на стул. Ферин, но до отправки экспедиции будешь ходить с охраной. Мало ли какие-то недобитки решат отомстить. А за экспедицией они не отправятся. К тому моменту, думаю, всех переловит, но по-любому уйдете по-тихому. Что там с моим заказом? Да что с твоим заказом? Ты теперь входишь в сотню самых завидных женихов города. За твои желтые кристаллы была настоящая драка, и ушли они по 550 тысяч золота за штуку. Это из-за грядущих событий? Да. Подобного я ожидал и потому последние 20 штук приберег. Если в войну реально вступят все, они могут подорожать еще больше. Расходку удалось купить, да 3 тонны гранат и остального еще столько же. Хазе, как ты это тащить будешь? Как, лодку выкидывать нельзя, она может понадобиться в экспедиции. Излишки продали, так что 4 тонны места есть, вот их и забью, остальное, в банк. Придумаю что-нибудь. Я с удивлением обнаружил, что тарелка уже пуста, и мое состояние с каждой минутой реально становится все лучше и лучше. Той херни, что ты вчера дал Туниру, случайно на продажу нет, любые деньги плачу. На продажу нет, я вернул Ферину поднос и положил на него 5 пузырьков с экстрактом крови внешников. Это подарок, спасибо. Ферин быстро спрятал зелье и встал. И за вчера спасибо. Знаешь, какое слово я первое сказал в жизни? Вернее, фразу, какую? Тунир, горшок. Полукровка усмехнулся и направился к выходу. Дверь хлопнула, а я остался один. Глава 21. Как и обещал Ферин, через 2 часа я был в форме. Не совсем, конечно, но ходил вполне нормально и при желании мог чего-нибудь искастовать. Еще час я просидел в магической концентрации, а потом, в сопровождении грабера и его вчерашней, или другой, тройки, отправился в гостиницу. «Вроде нет никого», — сказал я, когда мы пришли. «Да», — подтвердил Лысый, — «идите тогда домой, дальше я сам, не можем». «Приказ, тогда здесь ждите». «Да не могу я, Ферин мне яйца оторвет», — грабер развел руками. У меня конфиденциальная встреча. Мля, ладно, стой тут, я внутрь хоть загляну. Через 5 минут гном вышел обратно. В общем, мы тут стоим, внутрь заходить не будем. Ладно, вот она, обратная сторона дружбы крутого парня. Я был уверен, что хоть Ферин и жаждет узнать обо мне побольше, этих ребят он приставил действительно для охраны. Пофиг, пусть лучше здесь стоят, чем сделают вид, что ушли, а сами будут следом красться. Зайдя в гостиницу, я подошел к управляющему, и он подтвердил, что меня ждут в ресторане. Мест было много, а народу не особо, но Линду среди них я не видел. Вообще из людей тут сидела только бабушка за маленьким столиком у окна. Может, у нее послание? Неуверенно, я шагнул старушке. «Извините». Бабушка медленно подняла трясущуюся голову и дрожащим голосом тихо спросила, «Что это за гномы с тобой трутся?» «Линда», — опешил я, — «а кого ты здесь ожидал увидеть?» «Садись». «Что за гномы?» «Долго рассказывать», — пробормотал я, усаживаясь на стул. «А ты со мной на минутку забежал поболтать?» Брови старушки очень знакомо взлетели. «Не переживай, стол защищенный нас не слышит, а твоих друзей я в окно вижу». «Хорошо, пиво только возьму. Я заказала уже, сейчас принесут». И действительно, меньше, чем через минуту официантка поставила передо мной кружку. «Ну слушай тогда», — сделав большой глоток, начал я. «Ну ты даешь, Ил». Гимли, колдунья покачала трясущейся головой и хлебнула заку из маленькой чашки. «Дружок твой этот, и особенно экспедиция твоя, вообще в мои планы не вписываются». «В мои тоже не вписывались», — огрызнулся я. «Ладно, ладно, Просто мне уходить надо, и не факт, что я успею вернуться до вашего выхода. Значит, без тебя пойдем. Ты же понимаешь, что это очень опасный тип. Понимаю, но сделать ничего не могу. Пиздец. Выдохнула старушка и повернулась к стойке. Бутылку вина будьте добры. Просидели мы около часа, но ничего нового придумать не смогли. Линде по-любому нужно было идти к брату, так как та явка, которую он ей обозначил изначально, была временной только для нее. А мне по-любому нужны были тролли, иначе, отключение от системы. Максимум, что мы могли сделать, это обменяться поисковыми камнями и договориться о месте возможных встреч. А еще информацией, полученной в штабе гильдии наемников, в основном она касалась дислокации войск и диверсионных групп противника. Я много кому смогу ее отослать, но, сам понимаешь, быстро дойдет только до Угрента. А что делать, я вздохнул. Вроде все обсудили. Да, береги себя, Гимли, кончики морщинистых пальцев коснулись моих, и не запоминай меня в таком виде. Это маскировка. Забуду как страшный сон. Я накрыл ее ладонь своей и встал. Вот ты жопа, донеслось мне вслед, а через несколько секунд я уже выходил к ожидающим меня гномам. И именно в этот момент на мостовую упали первые снежинки, как оказалось впоследствии очень затяжного снегопада. В этот день я занимался в основном товарно-денежными делами. Сначала надел специально купленный со скидкой, за 40 миллионов, полный комплект восстанавливающей ювелирки, и теперь моя мана регенилась просто с бешеной скоростью. Главное, не забывая его убирать в инвентарь. Как мантру повторял я себе, понимая, что если меня снова возьмут в плен и разденут, моя смерть будет мгновенной. Из огромных лап жабы вырваться точно не получится. Столько же золота я всадил на комплект, усиливающий силу магии, а также прикупил по несколько колец защиты от разного типа урона. Места на панели быстрого доступа ограничены, и я вряд ли смогу переодеваться в каждом бою, но против врагов, чья специализация известна, то что надо. Дальше я сгонял в банк и скинул туда лишнюю расходку. Потом заскочил на почту и послал сообщение с разведданными всем военным, кого знал и кому доверял, начиная с Хитика. Большой удачей будет, если до него письмо дойдет раньше окончания войны, и заканчивая Лакрадом и Никасом, и отнес на модернизацию некоторые артефакты. Как и везде, за бабки и связи очередь передо мной стремительно рассосалась. Например, двум щитам я попросил приделать в центр стальной, заряженный ударной магией шип, это предназначалось для врагов потолще, а еще к краям двух щитов припаяли острые лезвия, такое хорошо зайдет при врубании в толпу. Также мне сделали лыжи, арбалет с лебедкой, с помощью которого я сумел сбежать из гильдии хоббитов, и множество других механических приспособлений, способных пригодиться в нестандартной ситуации. В общем, гулял я на полную катушку и абсолютно об этом не жалел. Нахер мне эти сотни миллионов, если меня отключат от системы? К вечеру снова накатила усталость, и после магического восстанавливающего ужина я едва добрел до кровати и отрубился. К слову, сегодня у моей двери дежурило четверо гномов, и еще столько же стояло под окнами и на крыше. Приготовления к экспедиции моего участия пока не требовали, а до визита в гильдию ремесленников оставалось еще два дня, которые я решил посвятить изучению магии. «Сходи подвал зацени», — предложил за завтраком Фирин, окуная блинчик в сметану. «Там перегородки, правда и хлам всякий, но за полдня все соберут и вынесут. Боюсь, поврежу чего, не умею еще силу рассчитывать», — засомневался я, кусая бутерброд с бужениной. «Херня, есть тут маги, укрепит», — отмахнулся полукровка. «Если боишься, что буду подглядывать, еще и глиной все по периметру замажут». «Да чего мне бояться», — усмехнулся я. «Примерно треть времени я буду пытаться что-то изобразить, а еще две — валяться без сознания, как после случая с Туниром. Говорят, это самая действенная методика, чтобы стать крутым магом. Поэтому и пользуюсь». «Молодец, Гимли. Была бы вся наша молодежь такой целеустремленной и богатой», — вставил я. Собеседник посмотрел на меня и заржал. «Да, это немаловажно. Короче, сделаем тебе лучший магический подвал в столице». Эфирин не обманул. Пока я заканчивал инвентаризацию и сортировку нового и старого имущества, внизу творилась какая-то вакханалия, но зато уже через 6 часов довольный до нельзя хозяин позвал меня принимать работу. Полы, красное дерево, стены, плитка из доминидорского мрамора, колонны нельзя сломать даже метеоритным дождем. Потолок. Потолок смотри какой ровный. Хозяин тянул меня за руку и тыкал коротким пальцем во все, о чем рассказывал. А ничего, что я здесь буду магией хреначить и все это разнесу. Ошеломленно пробормотал я. Магическая защита от лучших мастеров. Гарантия на месяц ежечасной эксплуатации. Вон-вон, руны коснись. Я коснулся, и в противоположном конце большого подвала появилось 5 тренировочных силуэтов. Круто, чё? Кивнул я. Они еще впаривали мне восстановление магии, но с твоими кольцами оно нахрен не надо. Согласен. Ну что, доволен? Я засмеялся и, повернувшись к Ферину, протянул ему руку. Доволен. Готов компенсировать часть расходов. Еще слово, и будешь на улице тренироваться. Он схватил мою руку и крепко сжал. Неделя у тебя, чтобы выучить всю магию. Всю не всю, но занятия сразу пошли гораздо лучше, чем в зале добровольческой дружины. Последний бой действительно здорово прокачал мои каналы, и теперь даже за гнома, на случай, если в стене все-таки есть дыра, менять облик я не рискнул, ту же огненную стену я ставил, совершенно не испытывая никакого дискомфорта. Дни я разделил примерно пополам. В первую половину, когда сил после сна было хоть отбавляй, старался изучить что-нибудь новое, например, уже вполне сносно выходили ледяная и каменная преграды, а во второй половине оттачивал использование уже известных мне заклинаний, стараясь увеличивать их мощь, при этом уменьшая затраты энергии. Комплект восстанавливающих колец оправдал каждый потраченный на них золотой. Сознание я по-прежнему терял регулярно, зато в себя приходил почти сразу и с уже приличным запасом маны. 2 дня пролетели незаметно, и утром 3-го, в сопровождении охраны, я прибыл в гильдию ремесленников. Ввиду специфики предстоящего экзамена, к порталу я отправился только 4 часа. Их я провел в кузне, где мне преподали основы этого ремесла. Испытание проходило на все той же поляне-пустыре, вот только разных привнесенных туда элементов на этот раз было больше. Главным отличием являлось нахождение здесь чрезвычайно богатых жил железа, золота и каменного угля. И теперь очки начислялись в основном за предметы, изготовленные с их помощью. Первым делом я налепил кирпичей, сделал из них печь и сразу же ее разжег. Дальше, под саркастические комментарии визы по поводу моих способностей, добывал металлы и лепил из глины различные формы для литья. Собственно, после чего приступил к самому процессу. Не сказать, что получалось все и сразу, но достаточно скоро передо мной уже лежали заготовки для стрел, копья, разного размера молотов, топора, ножа, щипцов, гвоздей и игл. Также я сразу отлил золотые кольца, серьги и медаль, из последней планировал сделать амулет. К моменту, когда все это было готово, я уже изрядно проголодался и поэтому дальше пошел по уже известному пути и первым делом. Копье с железным наконечником изготовлено. Награда. 10 очков. Отлично. А если деревянное сделать? «Точно очков не дадут?» – спросила нежащаяся под лучами солнца Виза. Шорг же рассказывал. «Вот мне делать ни хрен, слушать ерунду всякую. В общем, если что-то можно улучшить с помощью металлов, то награду дают именно за модификацию с их использованием. А тот же бурдюк и шляпу из него можно снова сделать, как в прошлый раз. А, ну халява, чё, а что ты хотел от экзамена на 2-й ранг?» – усмехнулся я, оглядываясь в поисках ужина. Вот на следующих курсах ремесленников уже начинают активно обучать созданию расхотки, магических предметов, зачарованию и тому подобному. Но ты этого никогда не узнаешь. Почему никогда? Я решил остановиться на уже знакомом зайце, на чьей шкуре можно было заработать минимум 20 очков. Вот настанут спокойные времена, может, выделю лет 10 и научусь всему. Ха, с более продвинутым оружием необходимости подходить к косому совсем близко не было. И я метнул копье еще до того, как он сорвался с места. Копье с железным наконечником успешно использовано. Награда. 10 очков. Совсем другое дело. Вскоре шкурка лежала в солевом растворе, мясо запекалось в глине, а я приступил к изготовлению других примитивных орудий. Дольше всего проковырялся с щипцами, так как они состояли аж из 3 элементов, но при этом были жизненно необходимы для дальнейшей работы с металлом. Тут, собственно, и было еще одно отличие 2-го экзамена от 1-го. Некоторые предметы имели градацию. Вот сейчас у меня был примитивный нож, и он уже принес мне 10 очков. Но с помощью печи, молота, щипцов и наковальни, большого плоского камня, рядом с которым я и устроил свою мастерскую, я мог сделать нож и топор и без позорной приставки примитивный, и за них уже давали по 30 очков. Конечно, тех 4 часов и небольшой практики, которую я получил с утра, было маловато, но от меня и не требовалось ничего особенного. Водила, все-таки есть что-то в том, чтобы своими руками изготавливать вещи. Уже несколько раз я ловил себя на мысли, что заяц давно готов, и порывался поесть, но откладывал это и брался за следующий предмет, и это так увлекало, что мысли о еде уходили напрочь. «Слушай, напоминай мне о еде, плиз», обратился я к Визе, разбивая глину, в которой запекалось мясо. «Нифиг отвлекаться на ерунду. Чем раньше закончишь, тем раньше нормально вместе поедим. И вообще, ты знаешь, что такое аутофагия?» «Слышал», усмехнулся я, отправляя в рот первый кусок сочного мяса. «Слышал он, между прочим, чувак Нобелевку получил и доказал, что чтобы быть вечно молодым, надо меньше жрать. Это поэтому ты так растешь быстро, от голода пухнешь». «Скорее всего», Виза вздохнула и отлетела подальше, видно, чтобы не смотреть, как аппетитно я ем. Насытившись, я минут 15 просто слонялся по поляне, прикидывая, что еще можно использовать и, проходя мимо пруда, вспомнил, что забыл самое главное. В этот раз одежды на уже знакомом скелете было больше, и разорванная кожаная куртка отлично подходила для моих нужд. Конечно, я зарекался брать в руки иголку с ниткой, но, во-первых, тут вопрос безопасности и комфорта, а во-вторых, во время последней беседы с Шорком, все 4 часа слушая его, я внимательно следил за тем, как ловко он с ними обращается. Более того, я задал ему несколько вопросов по этой теме, и гном с искренним удовольствием на них ответил, указав на мои самые грубые ошибки. Собственно, от своего обещания я отрекся и, сыто вздохнув, временно превратился в мастера кожевенных дел. Опыты, хорошие настроения сказывались, и всего через 2 часа варежки изготовлены. Награда – 10 очков. Вот то, что надо, и даже почти моего размера. Теперь можно приступить к ковке. Для сдачи 2-го экзамена требовалось набрать больше очков, но, с другой стороны, и возможностей предоставлялось больше. То есть, по сути, я мог и не морочиться с апгрейдом орудий, а пойти по уже знакомому пути вроде вытачивания ложек. Но не стал. Куда торопиться? 3-4 часа погоды не сделают, зато я приобрету ценный опыт, который неизвестно где и когда может пригодиться. Мало ли я завтра помру и заново перерожусь в каком-нибудь каменном веке, где во главе первобытного племени мне придется строить великую цивилизацию. Острый нож изготовлен. Награда. 30 очков. Острый топор изготовлен. Награда. 30 очков. И, барабанная дробь. Острый меч изготовлен. Награда. 30 очков. Как система эту кривую, тупую фигню с отваливающейся рукоятью посчитала за острый меч, я, конечно, не понял, но от радости запрыгал и заорал так, что обитатели поляны попрятались по углам. После получения такой прорвы очков дальнейшее стало делом техники. Сначала с помощью как примитивного, так и острого оружия я устроил геноцид несчастным зверушкам, обитающим на поляне, получая с каждого по 15 очков. А потом уже занялся ювелиркой, резьбой по дереву и до кучи снова сшил бурдюк, превратив его сначала в шапку, а потом в сандалии. Вы набрали достаточное количество очков для сдачи экзамена. Желаете покинуть подземелье? Да. И так засиделся, а магия сама себя не изучит. Из-за нападения и последующих разборок, приготовления к экспедиции немного затянулись, и мы выдвинулись только через 6 дней, что ничуть меня не огорчило, так как все это время я продолжал плодотворные занятия магией и выходил из подвала только 4 раза в день. 2, чтобы поесть, и еще 2, чтобы потренироваться в езде на лыжах. Я даже спал в подвале. Теперь понятно, как ты в таком возрасте стал настолько крутым, покачал головой Ферин, когда мы приступили к нашему последнему перед экспедицией ужину. Раньше я считал себя упертым и целеустремленным, но теперь понимаю, что просто ленивый Боров. Жизнь – это праздник познания и роста, усмехнулся я, отрезая кусочек сочной оленины. Что там по погоде обещают? Главный маг города утверждает, что таких снегопадов, какой шел на этой неделе, в ближайшее время не ожидается. Солнечная погода, легкий морозец, идеально для путешествия, короче, отлично. Я довольно улыбнулся. Все-таки есть разница, ехать по солнышку или в метель, когда тебе в рожу хреначит ветер, а глаза закидывает снегом. Тот второй сомнительный парень, про которого я рассказывал. Ферин покрутил ладонью, но так и не вспомнил имя. Ну ты понял. Короче, мы все-таки решили его снять с дистанции. Мутная у него история и друзья. Такой ненадежный элемент не нужен, народу и так с запасом. Я кивнул, одобряя предусмотрительность хозяина дома. Он показал очень большой талант в организации, мало того, что взял на себя всю хозяйственную и теоретическую часть, но и плотно занялся участниками, досконально проверив каждого. По итогу одного из гномов отстранили еще несколько дней назад, а второго только что. В итоге нас будет 18, уточнил я. Да, вступил в разговор сидящий с нами Тунир. Ты, семеро наших и 10 стартовых ребят. Оптимальное количество, снова заговорил Ферин и задумчиво посмотрел в окно. Чем больше я в это погружаюсь, тем чаще накрывают воспоминания о нашем прошлом походе. Эх, жаль, мне не на 20 лет меньше. Он вздохнул и залпом опустошил свою кружку. Я не стал комментировать, хотя отлично понимал, что остается он не из-за возраста, а из-за ответственности за дела и нежелания рисковать собственной жизнью. Будь у нас тогда мои нынешние знания и другое оборудование, совсем иначе все могло пойти. Сначала ты сам лезешь в гору к дракону, а потом отправляешь туда своих детей, тихо произнес Тунир. Это была известная гномья поговорка, там правда в середине часто добавляли «если выживешь». Это точно, Ферин кивнул и вернулся к ужину. Мы выдвинулись, едва рассвет тронул небо, и полностью экспедиция собралась уже в 10 километрах от города. Причем ребята ждали нас уже несколько часов. Семерку гномов Ферина возглавлял уже знакомый мне лысый грабер, а вторую группу – 30-летний Бурин. Он трижды приходил в дом, где я жил, так что мы уже успели с ним познакомиться и пообщаться. В целом этот худощавый, рыжебородый гном мне понравился. Этакий романтичный ботаник, сильной стороной которого был ум. Он без обсуждений принял общий план Ферина, но по некоторым деталям, посчитав их неоптимальными, высказал свое мнение и сумел его продавить. Итак, когда все поприветствовали друг друга, вперед вышел грабер. Давайте еще раз по иерархии, чтобы потом не было конфликтных ситуаций. Главный по технической части у нас Бурин. По боевой, я. Кто не знает, меня зовут Грабер, за глаза можно лысый. Если не слышу, я не обижаюсь. А самый главный у нас Гимли. Если возникают спорные моменты, то делаем так, как говорит он. Вопросы? Вопросов не возникло. Примерные расклады, условия спонсирования и участия все уже знали. Тогда двинули. В эту секунду между горами появился край солнца, и его лучи, отразившись от снега, ударили по глазам. Я надел очки и, как и договаривались, встал в середину колонны. Путешествие за новым обликом началось. Глава 22. Мы не гнали, и благодаря тренировкам я легко выдерживал общую скорость. Примерно 15-20 километров в час. Дорога шла преимущественно в гору, хотя случались и затяжные спуски, во время которых мы пролетали по несколько километров, не толкаясь палками. Проехать на лыжах удавалось не везде, и, чтобы подняться на более крутые участки, мы их снимали. А где-то в районе обеда пришло время первого альпинистского подъема. Мне предлагали просто дождаться, пока самые опытные ребята залезут и поднимут меня на 100-метровую отвесную скалу, но я, разумеется, отказался. На это были две веские причины. Во-первых, нужно уметь все делать самостоятельно. Мало ли как жизнь обернется и когда-нибудь мне придется все это проделывать в одиночку. А во-вторых, мне было интересно попробовать новое. Я, конечно, уже несколько раз лазил по вертикальным поверхностям, но все это было вынуждено и непрофессионально. Сейчас же предстояло все делать по науке. С крюками, карабинами, страховочной веревкой и в специальных ботинках с шипами. Один за другим мои товарищи начинали подъем, а я смотрел на уходящую вверх каменную стену и жалел, что нельзя превратиться в хоббита, за него я без всяких приспособлений бы всех обошел. А самое главное, не хватало уверенности, которая приходит в том облике. Глаза боятся, а руки делают. Уже через 15 минут я попросил грабера перестать подсказывать, и сам стал искать места, куда нужно поставить ногу или вбить крюк. А еще через столько же лысый куратор понял, что с физической подготовкой у меня все отлично, и вовсе прекратил вмешиваться. Забрался я самым последним, но всего через 10 минут после предпоследнего участника. «Это твой первый подъем?» – удивленно спросил Бурин. «Да, тогда советую заняться этим плотно. У тебя талант». «У меня много к чему талант, а скромность – мое второе имя», – усмехнулся я и кинул взгляд вниз. «Реально нехило. Более того, перед подъемом и во время него ничего похожего на сомнение и страх во мне даже не колыхнулось. Растешь, Илюша, то есть Гимли». Поднявшись, мы устроили полноценный привал с плотным обедом и разговорами, после чего несколько часов пешком огибали гору, забираясь все выше и выше, а потом снова встали на лыжи. С погодой реально повезло, плюс опытные ведущие выбирали иногда более длинные, но зато самые простые маршруты, и поэтому сил пока хватало. Когда начало темнеть, мы сделали еще один длительный привал. Вряд ли многие обладали ночным зрением, но благодаря снегу отсутствие солнца проблемой не стало, и после отдыха мы продолжили путь. Меня хватило еще на 3 часа, как ни крути, я сейчас не силач и даже не проныра. Радовало только, что сдох не только я. В последний час общий темп сильно замедлился, а несколько гномов даже споткнулись и упали. Ночевка. Скомандовал грабер, и я, по инерции прокатившись еще 10 метров, рухнул на снег. Я на осмотр, сообщила Виза. Невидимость питомицы качалась вместе с ее уровнями, и теперь она могла летать в ней почти полчаса, причем через 40 минут способность снова становилась доступной. Пользуясь ситуацией, Виза, уставшая сидеть в городе, постоянно вылетала подышать свежим горным воздухом. Мы расположились под большим навесом скал и разожгли костры. «Хорошо идем», — сообщил Бурин, усаживаясь на толстое покрывало рядом со мной. «Если не будет неожиданностей, завтра в это же время окажемся на месте». «Здорово», — я достал очередное восстанавливающее зелье и выпил его. «Я так понимаю, самое сложное — это спуск в расщелину, да не сложно это. Муторные приготовления просто. А так чего?» Веревку закрепил и вниз прыгнул. «Главное, чтобы веревка слишком длинной не оказалась», — засмеялся подошедший к нам грабер. «Это точно, я достал еду и, так как к кострам идти было лень, принялся разогревать ее прямо тут. Ночь прошла спокойно, дозор на всякий случай ставили, но меня в него не брали, так что дрых я до самого утра и проснулся полным сил и готовым на подвиги. Погода по-прежнему стояла прекрасная, и следующие 7 часов мы двигались с максимальной скоростью, преодолевая затяжные спуски на лыжах или карабкаясь в гору пешком. «Прибыли!» — наконец крикнул грабер, указывая на остановившегося впереди и активно машущего руками гнома. Новость все радостно приветствовали, так как изначально договорились, что перед спуском будет обед. Собственно, отряд сразу разделился. Первая часть приступила к приготовлению пищи, а вторая — к спуску. «Мне же работы не нашлось!» И я осторожно подошел к краю гигантской расщелины. Зрелище впечатляло. До этого что-то подобное мне доводилось видеть только в масштабных и дорогих фильмах. Будто бухое божество собиралось разрубить огромным мечом гору пополам, но промахнулось и просто надрезало ее с края. Нехило так надрезало. Расщелина уходила вдаль, насколько хватало взгляда, а ее глубина составляла не меньше километра. Через 300 метров ниже есть хорошая длинная площадка, доложил один из разведчиков на страховке, застывший у самой кромки. «Спускайте, гляну, что там дальше». Он махнул рукой, и почти сразу его голова исчезла за обрывом. Разведка и приготовление заняли 2 часа, так что мы успели спокойно и плотно поесть, а еда комфортно уложится в наших желудках. В этот раз меня спускали одним из первых. «Можешь просто выпить зелье, повышающее выносливость, и прыгнуть. Там навес перед площадкой, и об стену сильно не ударит», напомнил грабер, и, будто в подтверждение его слов, один из гномов с криком, напоминающим кавабанга, или очень похожим, разбежался и сиганул в пропасть. «Не», я покачал головой, уже в 10-й раз проверяя страховку, «всегда мечтал сбежать по стене вниз, как спецназовцы в фильмах». «Тогда вперед», лысый повернулся к своим, они подтвердили, что все в порядке, а я подошел к краю и ощутил полноценную разницу между стоять в 3 метрах от пропасти и стоять над ней. Подо мной раскинулась бездна настолько глубокая, что никакие мысли вроде «там же внизу снежок мягкий» не успокаивали. «Пошел!» — крикнул грабер, и я, глубоко вздохнув, повернулся спиной к пропасти, вцепился в веревку, сделал шаг назад и побежал. Правда, первая пробежка напоминала больше не вертикальный спринт, а то, как люди, споткнувшись, начинают судорожно переставлять ноги, чтобы не упасть. В общем, пробежал я 7 метров, но в итоге даже шипы на ботинках не помогли и соскользнули. Не беда, я немного покачался на веревке, снова задрал ноги на каменную стену и пошел вниз. Шел-шел, а потом снова побежал. И, разумеется, 20 метров опять сорвался. Подводя итоги, как спецназовец, бухой или раненый, я бежал только последние 40 метров перед первой площадкой. Правда, там я вошел во вкус настолько, что прямо не останавливаясь, на скорости не меньше 15 км/ч, впахался в сугроб. Но это все было рассчитано, и те 2 лечения, которые я скостовал, были исключительно для профилактики. Вторая площадка через 300 метров, сообщил гном, закрепляющий на мне следующую страховку. Пошел, я побежал, и в этот раз потерял опору и сорвался всего два раза. Третий, последний участок пути оказался почти 500 метров, причем он был навесным и опция бега отсутствовала. Предлагалось лишь два варианта: медленно спуститься по веревке самому или сигануть с разбега. Разумеется, я выбрал второй. Тем более после прохождения проклятого места с Венессой у меня появился некоторый иммунитет к боязни полетов. Более того, несколько раз они мне снились, и каждый раз во сне я испытывал непередаваемый восторг. Как там говорится, а вернее, орется. «Кавабанга!» — крикнул я, разбегаясь, и оттолкнулся от самого края скалы. Непередаваемо и очень быстро. Был у меня в прошлом один странный знакомый, любитель поразмышлять о самоубийствах. Так вот, он считал, что выпиливание из этой прекрасной жизни путем выхода из окна хорошо тем, что в процессе ты успеваешь передумать и последние метры летишь, отлично понимая, что совершил самую большую ошибку, но сделать уже ничего не можешь. Вероятно, в этом он был прав. Но сейчас, пользуясь преимуществом в виде страховки, я ловил кайф и потоки ветра в рожу. В конце, конечно, испытал весьма ощутимый и неприятный рывок и почти сразу последовавшие столкновения со стеной, но это мелочи жизни. Пару хилов, и на дно расщелины меня спустили невредимого и довольного. Спуск прошел без эксцессов, и уже через полчаса, встав на лыжи, мы гнали между двух уходящих далеко вверх скал. Поначалу расстояние между ними не превышало 30 метров, а потом стало медленно расширяться. «А как Ферин узнал, куда идти?» — крикнул я поравнявшемуся со мной Бурину. Спрашивал я не просто так. Расщелина была очень старой, вернее сказать, древней, и мы постоянно проезжали мимо пещеры трещин, образовавшихся в ее стенах. Таких были сотни, а на всей протяженности, вероятно, десятки тысяч. «Это же горы!» — крикнул в ответ Бурин. «Тут полно ресурсов. Этот разлом, считай, подарок гномам. Не надо долбить глубоченные шахты, чтобы что-то добыть. Система это сделала за нас. Вон, смотри, видишь?» Он указал на углубление в стене, будто кто-то здоровый провел по ней ковшом гигантского экскаватора метров так на 30 в высоту. «Вижу, здесь разрабатывали какую-то руду», — пояснил гном. «То есть сразу после образования расщелины ресурсы лежали прямо на поверхности. Бери, не хочу. Потом они закончились, и наши предки стали заходить в образовавшиеся пещеры или делать свои. Вот так и нашли». «Ясно», — крикнул я, а Бурин кивнул и, ускорившись, обогнал меня, подкатившись к одному из членов своей группы. «Ужин мы тоже решили сопоставить с достижением ключевой метки, нужной нам пещеры. Вот она», — наконец громко сообщил Бурин, и минимум половина участников экспедиции, в том числе и я, без сил рухнули на снег. «Шутка ли? После спуска на полной скорости мы ехали почти 8 часов, без еды. Костры?» — с надеждой спросил кто-то. «Нет», — обломал нас Бурин, который, может, и устал не меньше, но, подойдя так близко к цели, открыл в себе второе дыхание. «Полчаса отдыха, потом заходим, километров 5 по тоннелям, и выйдем в пещеру к подземному озеру». Спорить, разумеется, никто не стал. Скорость являлась одной из главных задач миссии, а приготовлений к погружению предстояло очень много, и их можно было частично совместить с отдыхом. Правда, судьба сложилась так, что перед всем этим нам еще пришлось немного повоевать. «Мне казалось, что их будет меньше», — прошептал грабер, кивая на пляж. «Мы добрались до нужной пещеры, и она реально оказалась огромной, метров 100 в ширину и высотой потолков около 20, а от входа до начала озера была полоса метров 30». И всю ее покрывали приплюснутые каменные глыбы. И уж очень для неживых эти самые двухметровые осколки были друг на дружку похожи. Бурин быстро подтвердил подозрения. Нам попались хищные моллюски, из-за недостатка еды включившие экономию ресурсов и впавшие во что-то вроде спячки. В те времена сюда чаще гномы заходили, подчищали. Сейчас не ходит, вот и разрослась популяция, пояснил наш мозговой центр. Значит, и глубоководных больше? Спросил грабер. Не факт, они естественные враги и по идее могут друг другу мешать, хотя может быть и наоборот, они друг друга кормят, и их становится больше. Ясно, усмехнулся лысый. Приступаем. Моллюски принадлежали водной стихии и были уязвимы к воздуху, а вот их прочные панцири слабых мест не имели, и прежде всего противников стоило расшевелить. Впрочем, проблем с этим не возникло. Отлично подошел классический метод – ловля на живца. Живцами выступили пятеро закованных в броню по самое не хочу и привязанных несколькими веревками гномов. Когда между ними и первым рядом монстров осталось около 5 метров, каменные раковины вдруг распахнулись, а из каждой резко выстрелило по 4 красных щупальца. Они быстро обмотали приманки и попробовали утащить их к себе, но жертвы оказались им не по зубам. Гномы дернули за веревки, таща своих в другую сторону, а грабер громко заорал: «Пли!» Основными орудиями в этой схватке выступили небольшие баллисты. Стрелы, выпущенные из них, имели большую длину, были выкованы из металла и покрыты мазью, придающие им дополнительный урон воздушной стихии. Стрелы поразили все раковины. Некоторые, видимо, те, что испытали сильную боль, захлопнулись сразу и прикусили бы свои щупальца языки, не мешая им торчащие из пасти железки. Другие же просто задергались и громко зачавкали. Эти звуки стали сигналом, и спящее царство вдруг ожило. Остальные лежащие на берегу подземного озера камни выпустили множество коротких щупалец и, пользуясь ими как ногами, ломанулись к нам. При этом, чтобы иметь возможность быстро атаковать, они немного приоткрылись, чем мы тут же и воспользовались. «Бей их!» — гаркнул грабер, и мы ударили. Кто чем? Кто-то из крупных арбалетов и баллист, кто-то копьями со стихией воздуха, кто-то гранатами, а я с 2 другими колдунами, магией. Мы знали, куда шли, и поэтому мои коллеги специализировались именно на борьбе с монстрами водной стихии. Лучше всего зашли цепные молнии и грозы, но и мой волк сработал просто на отлично. Повинуясь мысленному приказу, он подскакивал к раковинам, магической атакой распахивал их так, что верхняя крышка билась о каменный пол и больше не закрывалась, а сразу после отпрыгивал, избегая атак других монстров. «Дымовухи!» — скомандовал грабер, когда задние ряды противников наползли на мертвые передние, образовав настоящую шевелящуюся и громко гремящую кучу малу. Сделанные по специальному рецепту гранаты полетели в самую гущу и почти сразу взорвались. Сам дым был практически прозрачным, а вот дышать отравленным им воздухом именно этому типу монстров стало сложно. Они задергались, но из-за плотности разбежаться не могли. Вместо этого, ища остатки кислорода, раковины почти полностью раскрылись. Огонь. И в ход пошли поджигающие гранаты. Да, огонь не так эффективен против воды, но сейчас пламя обжигало нежное нутро каменных монстров, и выдержать этого они не могли. Я тоже по откату кидал огненные шары и молнии, а также, пользуясь удачным расположением некоторых подземных тварей, стегал их огненным кнутом. Отравленный воздух и дым быстро дошли и до нас, но один из магов переключился с молнии на ветер и погнал их назад к раковинам, заодно еще сильнее разжигая пламя. Побоище, а битвой назвать происходящее язык не поворачивался, заняло еще 15 минут, но постепенно чавканье и стук становились все тише и наконец прекратились. «Гимли, пусть твой волк вскроет тех, что закрыты». «Принято». Я изменил установку, и зверь сходу врубился в нагромождение моллюсков, раскидывая тела мощными лапами и выковыривая тех, кто потенциально мог выжить. «Одеваемся и готовимся ко второй фазе», — скомандовал лысый. Второй фазой была все та же ловля на живца тех гадов, что остались в озере недалеко от берега. Заняла она не больше часа. Гномы первой линии спокойно шли вдоль кромки воды и провоцировали затаившихся монстров. Если их хватали щупальца, вторая линия тут же дергала сородичей за веревки и зачастую прямо вместе с ними вытаскивала очередную раковину. «Все», — резюмировал грабер, когда отряд дошел до противоположной стены пещеры. «Всем отойти от воды минимум на 10 метров». Первая подготовительная фаза на этом завершилась, и дальше члены отряда разделились. Меньшая часть приступила к приготовлению ужина, большая — к патрулированию и подготовке к дальнейшей зачистке, а третья, в лице меня и 2 магов, к отдыху, вернее, к стратегическому накапливанию маны путем погружения в магическую концентрацию. «Да не нюхай ты ее», — заржал грабер. Ферин утверждал, что ничего вкуснее в жизни не ел. «Ну хазе выглядит точно не особо». Я зачерпнул из тарелки только что сваренный суп из мяса тех самых моллюсков, телами которых была завалена треть пещеры. Жижа медленно стекла с ложки. В ней отчетливо виднелись куски какой-то разнородной слизи. Ладно, хрен с ним, тем более туда что-то насыпали при приготовлении, и похлебка, кроме сытости, должна была добавить силы и дать быстрее восстановиться. Я осторожно поднес ложку ко рту и сделал малюсенький глоточек. Прислушался к ощущениям и, отбросив ложку, прямо через край тарелки залпом выпил остальное. Обалдеть! Я даже закрыл глаза, чтобы полностью насладиться тем фейерверком ощущений, что сейчас, зарождаясь в желудке, теплом распространялся по всему телу. Непередаваемо. Идеальные пропорции и консистенция. Похоже одновременно на все лучшие сорта мяса и рыбы, при этом абсолютно новый вкус. Обалденно. А я что говорил? Грабер снова заржал и протянул мне вторую тарелку. Даже если не найдем троллей, этого мяса хватит, чтобы отбить немалую часть расходов. Гурманы за него все отдадут. Я свою долю себе оставлю. Отрезал я и аккуратно взял добавку. Самым сложным оказалось заставить себя есть понемногу, а не выпить все залпом. За последние полчаса из воды никто не вылезал, доложил Лысый. Наши уже свободно ходят по пояс в 3 метрах от берега. Думаю, пока остальные будут спать и готовить оборудование, отряд зачистки посменно выманит всех тварей этого вида. 12 часов на это уйдет. Хватит вам? Последний вопрос адресовался сидящему с нами и медленно смакующему похлебку Бурину. С запасом, кивнул тот. Остальное доделаем, пока прокладчики будут работать. Отлично, довольный грабер повернулся ко мне. А ты отдыхай, Гимли. Твой волк завтра очень понадобится. Хорошо, я блаженно зажмурился и зачерпнул очередную ложку супа. Все-таки он просто волшебный. Как иначе объяснить то, что даже сейчас, после упоминания самой неприятной для меня части путешествия, я не напрягся, а продолжал наслаждаться. А неприятная она была потому, что волку предстояло много плавать под водой, страдая от отсутствия кислорода, и драться с очень сильными монстрами. И все это, разумеется, за счет моего внутреннего резерва. От автора. В следующий раз выйдет сразу 2 главы, и после этого выкладка снова станет ежедневной. Глава 23. Не считая супа, перед сном я принял почти все, что мог, и поэтому спал долго, крепко, с наслаждением и проснулся полным силой и энергии. Нихера себе, вырвалось у меня, когда я раскрыл глаза и окинул взглядом пляж, вся прибрежная полоса которого оказалась усыпана новыми телами тех же самых моллюсков. «Ты горазд поспать», тут же подскочил ко мне улыбающийся грабер. «Тут такая заруба была, а ты только щиты, не открывая глаза, обновлял и все. Я все контролировал», назвездел я, надеясь на то, что все хотя бы контролировала виза. «А глубоководные где?» «Видимо, в схватке за территорию эти победили, и те отошли. Но ребята всего на 100 метров от берега уходили. Там дальше подводная расщелина 20 метров шириной и, кажись, очень глубокая. Туда без волка не рискнули соваться. Хорошо, мне нужно 15 минут. У тебя есть час. Как раз заканчиваем приготовление. Иди, там свежего супчика наварили». Лысый развернулся и поспешил к группе гномов, а я сразу направился к множеству разожженных у стены костров, на которых активно перерабатывалось в деликатес мясо. «Илья», ласковым тоном проворковала Виза, таким, после которого обычно идет очень сильный наезд. «Что?» – прошептал я, замедляя шаг. «А когда ты меня собираешься этой штукой угостить? Так вон куча трупов валяется, могла бы и, я не ем тухлятину». «Так тут суп из тухлятины», я остановился и, бормоча себе под нос, сделал вид, что поправляю амуницию. «Это не важно, дай попробовать». «Ладно, ладно». Я приблизился к кострам и, взяв сразу 3 порции, отошел в сторонку и уселся на каменный пол. Я слева. Никогда не думал, что при мысленной речи можно сглатывать слюну. Осмотревшись и убедившись, что повышенного внимания к моей персоне нет, я поставил тарелку слева от себя. Ша-ша-ша-шу-уть. Визуально это выглядело так, будто к тарелке кто-то подсоединил здоровенный невидимый насос. Тара мгновенно опустела и, немного покачавшись, замерла. «Ну как?» – после паузы прошептал я. «Илья», теперь мысленный тон питомицы напоминал тот, который у нее бывает перед тем, когда она собирается кого-то завалить. «Выкидывай яйца. Их я больше не ем». «Ну ты так сразу-то не отрекайся», – я усмехнулся и поставил вторую миску с супом в опустевшую первую. «У меня большая тут доля, конечно, но я и сам хочу, да и продать можно». «Почки продавай, а суп не тронь». «Ладно», я не сдержался и рассмеялся. «Можно попробовать мешать суп с яйцами». «Это можно», пошла на уступки Виза. 3 к 1. «Нет, 5 к 1. Договорились. Я посмотрел на пустую вторую тарелку и на всякий случай, приступая к еде, взял свою посуду так, чтобы к ней нельзя было присосаться незаметно. Жадина. Укоризненный вздох питомицы подтвердил, что сделал я так не зря. «Удобно?» – спросил грабер, наблюдающий за тем, как я устраиваюсь на наваленных специально для меня пледах и подушках, как принцесса на рыбьих косточках, вспомнил я местный вариант известной на земле сказки. Готов, отлично. Лысый боец повернулся к группе из трех гномов. Начинаем. Передовой отряд выглядел феерично. Каждый из них был закован в толстенный здоровенный скафандр. Напоминала это троица больших папочек из Биошика. После команды помощники нахлобучили на смельчаков огромные шлемы и прикрутили их. А запаять непрактичнее, шутканул один из гномов, посланных Ферином. Последовательность меняется, с улыбкой отреагировал грабер и ткнул в весельчака пальцем. В следующей группе идешь ты, причем первым. Да легко, усмехнулся тот, в очередной раз доказывая, что отбирали в экспедицию ребят с большими и железными яйцами. А ты плавать так и не научилась? Прошептал я, зная, что Виза сейчас сидит рядом. Выучила только стиль топора. Думаю, легко выиграю у любого здесь по скорости погружения на дно. Пошутить в ответ я не успел, так как по команде грабера тройка водолазов зашла в воду. Поначалу, из-за огромных ласт, двигались они медленно, но дальше, именно благодаря им и их аналогам на руках, ребята должны были серьезно ускориться. Голова последнего гнома исчезла под водой и, немного выждав, я призвал волка. Повинуясь мысленному приказу, он сразу же сиганул в воду и быстро поплыл к тому месту, где опускающийся потолок уходил в подземное озеро. Медленно бредущим под водой гномам требовалось время, чтобы добраться до цели, мы же с моим компаньоном посвятили его оттачиванию слаженности действий. Глазами зверя я видеть не мог, но, если закрывал свои и концентрировался, то улавливал отголоски его чувств. Сейчас, например, ощущал прохладу и сопротивление воды, а также нас, то есть союзников, на берегу и понимал, что с другой стороны, где-то в глубине, угроза. Пока спящая, веревка. Один раз, сообщил один из гномов, этот сигнал означал, что передовой отряд приблизился к расщелине под водой и пока ничего опасного не видит. Вперед, скомандовал я и тут же почувствовал, как, набрав полные легкие воздуха, волк нырнул. У волка не было приказа экономить энергию, и он плыл быстро. Тройка своих осталась позади, а впереди пролегла темная полоса разлома. И именно оттуда шла неопределимая пока угроза. Приказ хозяина был четким – выманить. Призванный зверь еще несколько раз мощно толкнулся всеми лапами, а потом, изменив траекторию, нырнул. Тьма сгустилась и стала почти непроглядной даже для него, но враги по-прежнему не появлялись. Внизу же горел маленький желтый огонек. Именно к нему, как к единственному ориентиру, зверь направился. Если бы волк умел считать, он бы понял, что все произошло на глубине 30 метров, когда огонек был уже совсем близко. Он вдруг потух, и в это же мгновение тьма вокруг ожила. Волк не видел цели и, собрав все магические силы, просто ударил туда, где секунду назад сверкал маленький маячок. Защиту поставить зверь уже не успел. Меня будто легнули в живот, и я понял, что волк мертв. «Тащите их назад!» – заорал я, залпом выпивая заранее подготовленные зелья восстановления и экстракт крови внешника. Вообще разведка и стояла недалеко от расщелины, чтобы увидеть, что именно нападет на призванного зверя, и доложить об этом, но мощь атаки однозначно указывала. Мы недооценили угрозу и союзников нужно срочно эвакуировать. Даже с ластами и на веревке водолазы возвращались медленно, и поэтому, несмотря на слабость, я сразу же призвал нового волка и снова направил его в воду. Зверь быстро погреб и вскоре нырнул. Я закрыл глаза и снова ощутил уже знакомую обволакивающую прохладу, сопротивление воды и очень большую угрозу впереди. Гномы находились под волком, но один из них отставал, и я направил зверя на перерез темному и быстро приближающемуся неведомому противнику. Он меня игнорировал и продолжал преследовать свою цель. Вернее, преследовал не сам, а с помощью какого-то огромного щупальца. Именно к этому подвижному и опасному невидимому отростку я, волк, приблизился и ударил. Даже здесь, на берегу, почувствовалась вибрация, причем чисто на уровне ощущений я понял, что это не боль, а гнев и непонимание от того, что его посмели атаковать. Монстр нанес ответный удар, от которого у меня сразу пошла серьезная просадка по мане. В этот же миг к призванному зверю рвануло еще несколько щупалец. Достаточно. Вторая смерть меня вырубит. Я отозвал волка, открыл глаза и заорал. Вариант 3. Это означало, что к нам ломится единичная здоровенная хрень типа гигантского осьминога. Таких в местном бестиарии водилось достаточно, и способы борьбы с ними в целом были понятны. Правда, обитали они в основном далеко на юге, в смертельном море. Навались!» — громко скомандовал грабер. «Стрелки, на позиции! Остальным тянуть!» Я было тоже подорвался, но когда вскочил, меня немного повело. «Нет уж, битва может оказаться непростой, и раньше времени лучше не выделываться и поберечь силы». Отойдя за спину вставшего у заряженной баллисты гнома, я принялся наблюдать за слаженной работой союзников, активно тянущих за три веревки. И раз, и два, громко управлял спасательной операцией грабер, и уже совсем скоро, почти одновременно, над поверхностью воды показались два шлема. И раз, водолазов швырнуло на мелководье. И два, а теперь закинуло на камни. И раз, грабер не останавливал остальных, отлично понимая, что те удары, которые сейчас получают разведчики, прыгая по каменному полу, ничто по сравнению с тем, что с ними будет, если их начнут прямо на берегу вытаскивать из водолазных костюмов и не успеют. Тем временем над поверхностью появился третий шлем, а в следующую секунду в том месте, где потолок пещеры уходил в воду, она вдруг резко поднялась. Преследователь был уже совсем близко. «Мы тянем, остальные на позиции», — заорал грабер, стоящий в четверке гномов, спасающих последнего сородича. И раз, гном оказался на самой границе воды, и еще до того, как его дернули второй раз, накатившая волна вытолкнула его на берег. В тот же миг вода вспенилась, и из нее вылетели семь огромных полупрозрачных щупалец. И два, гном, скрежеща костюмом о камни и высекая искры, совершил очередной полет, а щупальца, покрытые очень острыми шипами, рухнули на то место, где разведчик только что находился. Вместе с водой в воздух взметнулись осколки камня, шипы оказались еще и очень крепкими. «Правые», — задал цель грабер, и на указанное щупальце тут же обрушилась вся наша ударная мощь. Разрывные стрелы из баллист, гранаты и магия воздуха. Получив первые повреждения, толстый отросток подлетел в воздух, но улизнуть не успел, его накрыло, и через несколько секунд дымящееся и практически разорванное щупальце упало и медленно скрылось под водой. Минус один. Приманки. Те пятеро гномов, что тащили начиненные взрывчаткой приманки, выбросили их из инвентарей и с помощью товарищей швырнули навстречу все больше вылезающим из воды щупальцам. При ударе о камни полутораметровые вытянутые сферы завибрировали, привлекая внимание отростков, и буквально через несколько секунд их атаковали. Пещеру сотрясли оглушительные взрывы, и я посмотрел на потолок, опасаясь обрушения. Но все обошлось, для нас, а вот щупальцам серьезно досталось, особенно тем трем из них, что попали в ловушку не самыми кончиками. Их длина сократилась на 2-3 метра, а нас накрыло вторым всплеском непередаваемых эмоций подводного монстра. Теперь он по-настоящему взбесился. В этот же миг вода пошла гигантскими волнами, и стало очевидно, что эпицентр уже совсем рядом. Мы отступали, продолжая применять весь свой арсенал как против уже раненых щупалец, так и нескольких новых. И вдруг вода стала быстро подниматься. Выглядело жутковато, будто посередине подземного озера надувался воздушный шар. «К выходу!» — рявкнул грабер, и мы, соблюдая последовательности, продолжая лупить по щупальцам, стали отступать к тоннелю, через который сюда попали. И в это время поверхность воды взорвалась, и огромная туша подводного чудища выпрыгнула на берег. Несколькими днями ранее, я тебе и так многое рассказал, Вентил закончил лепить снежок и, взвесив его на ладони, по широкой дуге запустил через пропасть. Снаряд не долетел до противоположного края всего лишь несколько метров. Но одно повторю, он все продумал, учел и императором Шринанта в любом случае станет. И я тебе могу еще раз назвать как минимум несколько крупных срывов, начиная с Блунда и Пронзеля, начало Линда, но брат махнул рукой и перебил ее. Да неизвестно, как это повлияет еще. Может и к лучшему все выйдет. С орками уж точно будет легче разобраться. Лицо Вентила выражало знакомое колдунье с детства выражение нетерпения. Таким оно становилось, когда ему приходилось что-то объяснять маленькой и непонятливой сестре. И сейчас, видя своего брата, Линда вдруг осознала, что разговор действительно зашел сильно не туда. Да, узнать в общих чертах план истинного императора полезно, но пришла навстречу она не за этим. «Так ты не ответил, братик», — колдунья повернулась к Вентилу. «Насколько сильно именно твои руки испачканы в крови мирных жителей, ты не видишь всей картины. Я все прекрасно вижу», — крикнула Линда и, сделав два шага, встала прямо перед братом. «И твои слова про высшую цель услышала. Ты на вопрос ответь, какое участие ты принимал в планировании всего этого?» Вентил глубоко вздохнул и, кинув быстрый взгляд на стоящих в отдалении телохранителей, посмотрел в глаза сестре. «Линда, после нашей победы мир настанет не на 10 лет, а навсегда. Ответь на вопрос, Линда, прозрей. Как бы там ни было, все уже идет, и если ты и твои люди присоединитесь к нам, вы сможете ускорить неизбежное и уменьшить так важное для тебя количество пролитой крови. Я поняла тебя». Колдунья опустила глаза, скрывая подступившие слезы, а мысленный курсор потянулся к панели быстрого доступа, на котором рядом лежали два мощнейших заклинания. Первое из них должно было убить ее брата, а второе – перенести ее через пропасть и помочь ускользнуть от наемников. «Линда, послушай, я все услышала». «Не все», – Вентил усмехнулся, а его голос изменился. «Например, ты не знаешь, что под снегом, на котором мы стоим, начерчена большая руна нейтрализации». «Что?» – вопрос вырвался раньше, чем Линда осознала сказанное. Вместо ответа старший брат выкинул руку, и в плечо колдуньи воткнулся кинжал. Ни один из ее щитов не сработал. «Это парализующий яд», – сообщил мужчина, склоняясь над осевшей в снег сестрой. «Ты же понимаешь, что я не могу тебя отпустить после того, что рассказал. В качестве компенсации за доставленные неудобства могу обрадовать тем, что скоро ты лично познакомишься с истинным императором. И уверяю тебя, он умеет говорить гораздо убедительнее, чем я». Линда не могла пошевелить ни одной мышцей тела, так же как и не могла пользоваться панелью быстрого доступа, но то заклинание, которое она приготовила на этот случай, уже было скастовано заранее, и сейчас его просто надо было завершить. Заклинание частичного забвения. И зная, что с ней будут делать, забыть колдунья собиралась Илью. «Система, помоги ему. И если этот оболтус вдруг забудет, как снять блок с моей памяти, дай ему нормального пинка». Последняя фраза, которую услышала колдунья прежде, чем завершить заклинание частичного забвения, звучало так: открыть портал на границу с Зиранией, а потом наступила тьма. Конец пятой книги.